Всем здравствуйте, Алексей Нарышкин и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС в эфире «Эхо Москвы». Это значит, если такой дуэт оказывается в студии, это значит программа 48 или 49 минут. Сегодня 48 минут, и у нас продолжаются африканские недели. Африканские игры. Африканские игры, да. Второй же раз за этот месяц у нас герой, лидер африканской страны. Ухуру Кенята, угадайте, откуда? Президент Кении. Это правда. И надо сказать, что он уже вступил в должность. 26 октября состоялся второй тур выборов. Он избран на второй пятилетний срок. По такому удивительному совпадению, 26 октября, а то время является днем его рождения, как раз день выборов, 26 октября. Подарочек. И, да, ему исполнилось 56 лет. Он родился 26 октября 1961 года. И почему был второй тур? Что произошло? Кто такой Ухура Кенията? Почему вокруг этих выборов в этой очереди достаточно одной из самых притягательных стран Африки и, так сказать, достаточно широко известной в мире по своим туристическим возможностям, по своим знаменитым сафари. Я вот почему-то, знаете, когда слышу Кения, сразу думаю о каких-то выдающихся спортсменах. Это вообще само понятная история. Да, да, у них там блистательные марафонцы. Да. Да. Да, да, да, да. Вообще легкоатлеты замечательные. Вот. Ну, кроме того, понимаешь, Кения страна, в которой традиционно активен туризм. Там и наших туристов много. Население там где-то, по-моему, 45 миллионов человек. Mm-hmm. Где-то, так сказать, это одна из самых крупных экономик Африки. Там, знаешь, при том, что там есть типичные проблемы для африканских стран, может быть, конечно, в меньших масштабах, это и безработица, уровень жизни в целом, и здравоохранение. Да, но вот если взять столицу... Я читал, знаете, статистику перед эфиром. По-моему, 80% населения – это молодые люди вполне, то есть до 35 лет. О чем это говорит? Смотри, в Кении, вот столице, ваш показатель, что эта страна притягательна, эти показатели являются уже то, что очень много европейцев, очень много, и американцев, кстати сказать, выходящие на пенсию, туда приезжают жить недорого. Серьезно? Да. На ПМЖ? Число таких людей исчисляется десятками тысяч. То есть там Африка не в таком, не в привычном понимании? Нет, там есть и привычное понимание. Там я живу, там сафари, там можно на львов охотиться. Я даже знаю одного моего доброго товарища, который там охотится на львов, и даже, по-моему, успешно. Но, во всяком случае, это такая, относится Кения и столица народа, относится к числу таких, я бы сказал, цивилизованных частей африканского континента. Ну, даже, опять же, есть такие... Большинство людей, очень нравится сфера услуг. Там 65% экономики – это сфера услуг, что тоже очень такой показатель важный. Ну, есть, согласитесь, такие стереотипные какие-то представления об Африке в целом, о всем континенте, хотя она абсолютно разная, что это, там, не знаю, какие-нибудь племена, где нет никакой культуры, где нет образования и так далее. Нет, как минимум, столицы в этих африканских государствах, они... Да, одна из самых благополучных стран Африки. Она была много лет под протекторатом Великобритании. Кстати сказать, тоже очень важный фактор для нашей страны, мне кажется, тоже это важно, что там почти 85% христиане. Там миссионеры проповедовали христианство, и страна христианская. Успешно проповедовали. Да. Страна христианская. Там... вот она одна из первых на африканском роге, в африканском континенте получила свою независимость в 1963 году. Вот. И, кстати сказать, это важно сказать, потому что мы к этому еще будем возвращаться в нашем разговоре. Первым президентом независимой Кении стал, для них легендарный, вообще легендарный для Кении человек, Джомо Кенията, отец нынешнего президента. который, кстати сказать, родился еще в позапрошлом веке. А он для кенийцев уровня Манделы, да, то есть вот такой прямо... Не, не совсем. Мандела другой образ. Мандела все-таки образ героя, сказать, борца сопротивления, сидевший в тюрьме там 20 лет. Вот, и уже только на склоне лет возглавивший страну. Да. Мандела больше, больше политический символ, чем политический деятель. Потому что когда он пришел во власть, там в основном работал в окружении, он уже был в среднем возрасте, и он больше политический символ борьбы, нежели политического лидерства. А вот Джон Кеньятта, это вот такой очень известный, сказать, лидер. И он, кстати, до своей смерти был президентом Кении. Он, его называли отцом нации. Вот. Хотя, когда он умер, наш герой, нынешний президент Ухуру Кеньятта, получил достаточно молодым. Вот. И, в общем-то, предполагалось тогда еще, в те годы, что преемник тогдашнего президента умершего, Джона Кеньятта, отца нынешнего президента, Араб Мои, он сыграет роль такого дядюшки, такого, при, восходящем тогда еще совсем молодом человеке Ухуру Кеньятта. Вот, кстати, поправьте меня, если ошибаюсь. Давай. Джон Кеньятта, он, в принципе, как и наши зимбабвийские друзья, о которых мы говорили неделю назад, он тоже, в принципе, у него методы борьбы за власть, они были, ну, такие более чем сомнительные, да? Я так понимаю, партизанские там, какие-то активности, это вот тоже там, типичная там много история всего, там для много всего для тех, было, кто освобождается от... Там много всего было, но, тем не менее... так сказать, там были, так сказать, межплеменные войны. Там же надо иметь в виду, что у Джона Кеньятта был оппонент, которым он, так сказать, долгое время соперничал, по фамилии Одинга, так вот, который был одно время даже вице-президентом страны. Так вот, сын этого Одинги по, так сказать, такого стечения обстоятельств, а фактически это, наверное, было в чем-то предопределено, и был главным соперником нашего героя на прошедшем первом туре выборов. То есть, кстати, а участие во втором туре. Политические династии. Да. Ну, для таких стран это не столь резко. Вот. От участия во втором туре отказался, он не признал результаты первого выбора, потому что потом были перевыборы, если говорить историю вот, выборов этого года. Но он отказался, поэтому вот наш нынешний герой получил почти там 98% что ли, процентов голосов получил, потому что, так сказать, он получил подтверждение подавляющего большинства населения своей страны на выборах. Про Кеньятту давайте тогда расскажем. Нельзя сказать, что вот у него до того, как он попал прямо в большую политику, какая-то супер интересная была деятельность. Ну да, сын своего отца, президент, это мы выяснили. Родился в Найроби. Ну, он получил очень приличное образование. Он учился в Америке, учился в Америке, учился в самой Кении. Он получил, так сказать, и потом, надо сказать, что, так сказать, отец его был не бедным человеком совсем. И мы к этому придем, и к нашему герою по наследству досталось достаточно много разных видов бизнеса. Ну, говорят, что прямо империя. Ну, давай назовем это империей. Ну, по африканским меркам это, наверное, империя, так сказать. Но, во всяком случае... Пятизвездочные отели, авиакомпании, сельское хозяйство. Для Кении это, конечно, очень много. Поэтому он, так сказать, по наследству богатый человек. Он не только получил политическое наследство, но и вполне себе материальное наследие. Ну вот смотрите, про США и про образование в Кении мы сказали, но политикой он стал заниматься в довольно таком зрелом уже возрасте. Да, он был за 30. 30, да. Вот, но, понимаешь, там было много разных сложностей в стране, и, сказать, всякие противоречия раздирали страну политически. Там вот этот самый преемник... Мои? Мои, да. Он сказала, что вот завещание ушедшего нашего президента Джона Кеннеди, чтобы я опекал его сына и привел его, в конце концов, так сказать, в президентский дворец. То есть это звучало, так сказать, с молодых лет вокруг него. Угу. Другое дело, как это практически было реализовать. И ему надо было пройти все, так сказать, круги изучения такой изощренной политической интриги, политической борьбы внутри Кении, которую он, в общем-то, с честью справился. При этом у Хуру Кеньятты первый блин, политический блин комом случился, потому что, да, вот его одна из основных, один из первых этапов, это руководство регионального отделения партии КАНУ, правящей. Потом были местные выборы, где он пролетел и отошел от этих дел. То есть, видимо, как-то обжегся. Вот именно по этой причине, когда были выборы в 2001 году в парламент, то там по Конституции Кении часть людей избирается, а часть президентству своим указом имеет право вводить в парламент. Так вот, Мои не стал рисковать. И он фактически назначил по своему, есть так называемый президентский список. Ага. Вот он по своему президентству. По этому же принципу СПЧ, по-моему, выбирается, общественная палата. У нас. Да, в России. Ну, нет, да. Такие принципы существуют в разных моделях и в разных странах. Так вот, там есть президентский список парламента, президентский. Вот его Мой назначил по своему списку. И надо сказать, что он... Практически, надо сказать, справедливость отдать бывшему президенту Мои, что он остался верен дружбе и, так сказать, сотрудничеству с отцом нашего героя, в том смысле, что он Ухуру Кеньятту подталкивал и там пробивал, продавливал на все последующие должности, которые были до вот последней президентской кампании. Но при этом сам вот этот, скажем так, политический дядя Ухуру Кеньятты, да, раб Мои, он же в 2002 году умер, то есть он, в принципе, не так долго поддерживал свой... Да, но, тем не менее, он, так сказать, получил от Мои пост министра, причем то, что называется, ну, вот, сейчас так тоже называют министр без портфеля. Раньше назывался, а он назывался просто министр правительства. Угу. То есть это фактически министр для особых поручений. Ну, у него из таких должностей, у Ухуру Кеньятты значимых, что было? Министр финансов. Он возглавлял это ведомство 4 года. Еще у него был совет, как-то это называлось, Верховный совет по туризму, ну, так себе, должность. Но я так понимаю, после нее он как раз перешел в правительство. Тут, понимаешь, какая штука? Вот это слишком откровенное, решительное продвижение своей креатуры Ухуру Кеньятты, от сына Джошуа Кеньятты, на разные должности, далеко не всем нравилось. Некоторые считали, что он ничего не унаследовал от отца, кроме фамилии. Другие считали, что он еще слишком молод. Третьи считали, что принадлежность, ну, как бы, к великой семье отца не означает, что он должен сам получать все эти должности и так далее. Ну, в общем, если бы, можно сказать, одно точка, что если не фамилия Кеньятты, то, конечно, его бы ждали большие проблемы и, может быть, даже беды. Но многие даже в политике ушли в отставку тогда еще, в начале 2000-х, в знак протеста, что так его продвигали. Так сказать, и партию даже они создали, оппозиционную, эти политики, то из него ушли. Но тут важный момент сказать. Вообще, имя Ухуру Кеньятты, это в переводе с их такого жаргона, что ли, или языка, ну, все-таки языка, точнее, Ухур – это свобода. Слово Ухур – значит свобода. Лучшее имя для президента, мне кажется, сложно. Наверное. А Кеньятта – это означает, это еще отец систем взял такую фамилию, свет Кении. Поэтому если полностью перевести... А псевдоним или это настоящее? Кеньятта? Нет, это... Ну, когда-то, так сказать, он... Смотри, я тебе говорю, что отец его родился еще в 19 веке, в 91 году. Да. И тогда он взял, ну, там же, ты же понимаешь, какие были фамилии в племенах. в конце 19 века, да, понимаешь, да. Какой фамилии тут хочешь, там, адреса, пароль, явки. Ну что ты, конечно, взял себе такое вот гордое имя Свет Кении. А вот у Хоржня получается свободный Свет Кении. Красивое словосочетание и звучит. Даже слишком красиво. Ну правильно, а на слух кенийцев, наверное, еще к тому же не только красивое, но еще и притягательное. Мы не сказали, что у Ухуру Кениато было, сколько получается, 3, по-моему, да, или даже 2 попытки занять президентский пост. В 2002 году он в президентский дворец не попал, проиграл, и он тогда из даже партии, от партии Кану, вот этой правящей, где он там занимал одну из руководящих должностей, он из нее вышел, потом, правда, вернулся обратно. Примечательно еще... История с выборами 2008 года. Да. Ну, вот это, вообще, я бы сказал, такая ключевая страница в истории Кении, когда там после выборов была, надо сказать, откровенная резня. Просто резня. Тоже президентские же, да, были? Да, президентские выборы. Но Ухуру Кенията не участвовал в этих выборах. У него был, так сказать, он поддержал своего соратника Кибаки. Фамилии все такие. Да, ну, раз ты хочешь, чтобы в Кении были фамилии, как Иванов, Соломин, Нарышкин, это, даже Венедиктов там нету, я тебе точно могу сказать. Там есть один Венедиктов, но и то случайный такой. Это его партийный псевдоним. Вот, а больше ни одного Венедиктова, Нарышкина и Соломина в Кении ты не найдешь. Ну, и... Так вот, он, так сказать, мудро поступил до Ухуру Кенията. Он в этих выборах не участвовал, понимал, что у него на тот момент не было шансов. Да. Ну, да. Но он сделал ставку на своего, так сказать, соратника Кибаки. А против Кибаки был лидер оппозиции Одинга. Но, понимаешь, какая штука? Это очень символично. Это тот, который сын. Вот, слушай, да. Вот для этой очень немаленькой страны. И который сейчас. Это очень символические имена. Я уже говорил, что Одинга сын героя, фактически, освобождения Кении, героя борьбы за независимость, Одинга-Одинга. Вот люди, там, не знаю, 60-х годов, 70-х годов, для них фамилия звучала. Одинга-Одинга, герой борьбы за свободу Кении. Но вот Кенията... Отец нынешнего героя стал первым президентом, а вот Одинга-Одинга, отец лидера оппозиции, был первым вице-президентом. На этом, собственно, так и было достигнуто, так сказать, примирение вот этих разных кланов и разных сил. Так вот, он не признал выборы Кибаки. Вот этот самый Одинга, он, конечно, гораздо более, скажем так, близкий был Советскому Союзу человек. Потому что он учился в Германской Демократической Республике, был убежденным социалистом, или, скажем, даже сказать, африканским коммунистом. Вот мало кто знает, что он своего сына назвал просто, но со вкусом. Фидель Кастро-Одинга. Это такой вопрос, ну, не знаю, это такая кенийская модель популярного имени. Вот насколько вот это показать, насколько он верил в идеи, так сказать, Фиделя, идеи социализма. Вот. И вот выборы 2007 года он не признал, и не признал Кибаки в качестве президента. И началась резня. Причем этнического характера. Да, межплеменная. А там племен несколько. Хотя, 70% населения это 5. Да. Формально это были, конечно, хотя была борьба между, так сказать, формально не сколько между племенами, сколько политическими силами, партиями, которые эти силы, так сказать, поддерживали и так далее. Первым шагом той резни 2008 года, это было, когда оппозиционные племена убили 30 человек. И вот что все это в итоге попало... Гаагский суд. Ну, это вот МУС известный, Международный уголовный суд. Совершенно верно. И который, собственно, обвинил Кенияту, нынешнего президента, и вице-президента, что они спонсировали группировки с племени Кикуи. Что они пошли, отомстили за резню своих собратьев и тоже убили множество людей. Вообще, считается, что общее количество погибших вот в той, вот что, печальной резне было около 2000 человек. Тоже статистику видел, 600 тысяч, по-моему, людей вынуждены были сменить место жительства, куда-то перебраться в отдаленные районы, чтобы избежать такой участи. Но 2013 год, когда уже был избран Кениату президентом, наконец-то, спустя, сколько получается, 12 лет после того, как он первый раз попытался это сделать, МУС, вот этот уголовный суд международный, он продолжал выдвигать обвинения в адрес президента Кении, но чем в итоге все закончилось, никаких доказательств найти не могли. При том, что прокуроры гагские, они говорили, ну вот точно все, вот, вот этот вот ваш Кенията и его соратники, вот именно они были виноваты. Ну да. Мне кажется, такая, знаете, уникальная история. Она уникальная, да. Да, потому что если уж на столь высоком уровне предъявляют претензии, то должны быть какие-то более чем убедительные доказательства. Стороны сумел тогда примирить тогдашний генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, поскольку он сам, так сказать, африканец, он, так сказать, ну, черный человек тоже, поэтому по цвету кожи, поэтому он тогда сам приезжал в Кению, и, так сказать, ему удалось, так сказать, враждующие стороны, для враждующих сторон найти какие-то взаимоприемлемые решения. Какой у нас год? Это 2008. 10 лет назад. Я же промотал уже на этот, на итог, что ничем не закончил. 2013 год. Кстати, вот про 2013 год, когда наш герой только стал президентом первый раз. Важно, что он стал президентом с новой конституцией. Там она сильнее отличается гораздо по срокам президентского правления, потому что и папа нашего героя, и его последователи, они у власти держались, ну, на самом деле, сколько позволяет здоровье и сколько люди выбирают. Вспомним, опять же, Зимбабве, нашу предыдущую передачу, где на Конституции главный закон, главный документ в стране никак не ограничивает полномочия. Поэтому Зимбабве много-много раз оставался у власти. Никаких сдержек и противовесов в этом смысле у него не было. А здесь новая Конституция, я так понимаю, что она такая, может быть, стала компромиссная в некотором смысле. Ну, там, понимаешь... Там много еще было факторов, которые влияли на эту внутриполитическую ситуацию. Ну, хотя бы то, что, так сказать, у них по соседству находится, так сказать, просто они соседствуют с Сомали, а это страна, фактически развалившаяся. Причем, если Кения христианская, то Сомали тотально мусульманская страна. И у них было огромное количество всякого рода, ну, скажем, столкновений, сказать, разборок, резни. Поэтому, сказать, все эти вот годы, о которых мы говорим, были достаточно непростые для Кении. Вот про Конституцию сейчас до перерыва успею сказать. В 2010 году ее приняли в нынешнем виде. Там много различных позиций по ограничению полномочий президента, расширению гражданских прав и расширению полномочий премьер-министра. И заложена была основа для административной реформы. И вот эта административная реформа, она, как полагают, она позволяет сейчас и позволит впредь решать, положить конец ожесточенной борьбе между кланами. И, кстати, сейчас, в этом году, в 2017, кроме выборов президента Кении, состоялись разные как раз такие вот муниципальные выборы. И тоже с учетом клановости в Кении на эти выборы обращают внимание. Ну, конечно, не мы с вами здесь из Москвы, и, может быть, не там, лидеры разных стран, но для самой Кении вот эта вот какая-то стабильность в плане кланов, она тоже очень важна. Не, ну, клановая вражда и одновременно клановое сотрудничество, так сказать, разделение на кланы, на племена в Кении были, есть, я думаю, что долгие годы еще будут оставаться, от этого никуда не денешься. Но возвращаясь к истории, так сказать, с соседями, Кения была одной из стран, которая, правда, по мандату Африканского союза, но отправила своих солдат на, так сказать, преодоление кризиса в Сомали, преодоление резни. Все-таки худо-бедно, но 4000 солдат кенийских вошли на территорию соседней Сомали в попытке там остановить кровопролитие и резню внутри Сомали. В программе «48 минут» мы сегодня говорим про Ухуру Кениатту, президента Кении. Продолжим через 5 минут после новостей рекламы. 48 минут. Продолжаем программу «48 минут». Алексей Нарышкин и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, здесь, в студии. И мы говорим сегодня про Ухуру Кениатта, президента Кении. Второй уже раз за этот месяц герой нашей программы становится лидером африканской страны Ухуру Кениатта. Ну, потому что прошли там выборы, и это Кения, страна, которая, я считаю, заслуживает того, чтобы о ней поговорить подробно. Вчера состоялась у Кениатты инаугурация, и причем были разные гости, в том числе был премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. Да, там много было делегаций. Среди африканских лидеров, и причем я читал, что для Израиля, на самом деле, это важная история, это не просто какой-то такой, не знаю, там, жест политический, пригласили, почему бы не приехать. Нет, традиционно хорошие отношения. Нет, я просто читал, что Африка тем самым, Израиль тем самым хочет усиливать свое присутствие и влияние на африканские страны. Ну, у Израиля очень хорошие отношения, прежде всего, вот с христианскими странами Африки, а мы уже говорили, что, так сказать, подавляющее большинство населения Кении христиане, и в этом плане там проблем нет. Там у Кении проблемы с своими вот соседями из такой радикального Сомали. После того, как кенийцы вошли, мы говорили, так сказать, в соответствии с мандатом Африканского союза и с другими африканскими странами в Сомали для того, чтобы прекратить там внутреннюю резню, там войну гражданскую фактически, то радикальные исламистские группировки, которые базировались в Сомали, они поклялись отомстить Кении, они устроили там знаменитый теракт, который унес почти 70 человек жизни. Требования к террористам тогда, кстати, здесь Кенията, уже будучи президентом в первом сроке, не пошел на поводу, то есть они требовали террористы вывода кенийских войск из Сомали. Он это не сделал, потому что это был такой откровенный шантаж. Там еще было много всяких таких загадочных историй во время этого теракта. Там якобы руководитель этого террористической группировки была вообще белая женщина. Ее называли «белая вдова». А, я вспоминаю. Это британская, по-моему, даже как это, британская подданная. Да, и там были исламисты из Америки, радикальные, подданные, ну, с гражданством американским, британским. Такой радикальный террористический интернационал. Вот. И это, кстати, очень типично для современных террористических группировок. Для современных, да, но тогда вот в 2013 году эта ситуация была не слишком типична, потому что казалось, эту тогда, белую что вдову, так называемую, террористы, национальные какие-то силы. Ее звали Саманта, она отдавала приказы на английском языке. Это потом уже через несколько лет мы познакомились. Хотя так и не было доказано, что она там участвовала. Это все были такие версии и слухи. Ну, может и домыслы, может правда, но доказательств в итоге не было доказано. Но она всегда существовала как персонаж. Когда речь заходит о Кении, все время проблемы с доказательствами, как в случае с Международным уголовным судом, как в случае с терактом. Это тогда сейчас прошло уже сколько? 5 лет? Четыре года, да? Вот я на секунду вернусь к той истории. Понимаешь, это же тоже удивительно. Вот мы часто говорим о проблемах терроризма, борьбы с терроризмом, как это вообще приходит, как идеи террористические приходят в простые дома. Вот сейчас мы столкнулись с тем, что россияне уезжали, так сказать, воевать за ИГИЛ в Сирии. Вот тот самый ИГИЛ, который у нас запрещен. Россияне СНГ, да. Ну, россияне СНГ, их число исчислялось десятками. Ну, вот смотри, вот это та самая Саманта, которая говорила, террористка, белая вдова. Ну, это, так сказать, она, в общем-то, была совсем молодой. Она девочка из обычной британской семьи. Такой набожной британской семьи, английской, воспитавшей девушку, так сказать, дальше, самое правильное, может быть, воспитание. И вдруг в 17 лет она принимает ислам. становится женой одного из террористов, которые совершили в 2005 году теракт в лондонском метро, которая Матильда становится в результате этой вдовой, уезжает в Сомали, становится одной из самых таких кровавых шахидок. И вот, понимаешь, какая трансформация ее мозга произошла. Понимаешь, она стала одной из самых кровавых террористок. Понимаешь, еще раз говорю, что здесь ни родители, ни домашнее воспитание, ни школа, никаких, так сказать, следов не оставили. Понимаешь? Она полностью... Все выветрилось. Да, все стало другим персонажем. Ну, хотел сказать про инаугурацию, которая вчера прошла. Мне нравится, знаете, вот эта африканская именно традиция. Опять же, поскольку мы две передачи подряд делаем про африканских лидеров, как они из инаугурации делают настоящий такой праздник. Ну, то есть, вот вспомним самые такие, наверное, зрелищные и массовые инаугурации. Вспомним инаугурацию президента США. Последняя это была у Трампа. Да, это где там? Не Белый дом, по-моему, это у Капитолия. Все происходит, много людей, много гостей, прямые трансляции, все мировые каналы ведут, это понятно. А здесь, мне кажется, сам факт того, что собираются десятки тысяч людей на стадионе, это превращается из такого, может быть, официоза в праздник. Африканцы любят праздники. А праздник выборы президента, так сказать, главного начальника, так сказать, отца нации. Американцы ликуют. Знаешь, они ликуют, когда пришел президент. Они ликовали в Зимбабве, когда ушел президент. Они любят праздники, понимаешь? У них праздник может быть и приход президента, и праздник может быть уход президента. Кстати, между прочим, бюджет, на секундочку, вот этого инаугурации стал ни много ни мало $400 миллионов. Да, это, прямо скажем, не дешевое мероприятие. Ну вот, что интересно, мы с вами так говорим о том, что... Я говорю, 400 миллионов кенийских шиллингов. Это, знаешь, сколько? Это около 4 миллионов долларов. Другое дело. Да, прости. Скромно довели инаугурацию. Это шиллинги, конечно, шиллинги. Обвинили, понимаете? И все, из песни слов не выкинешь. 400 миллионов долларов. Не, ну, инаугурация. Я имею право говориться... Хорошо, главное, что поправились. Ну, кстати, шиллинги у них по... остались как валюта еще по британской памяти. А вот что интересно, мы с вами говорим о том, что это праздник, но на самом деле параллельно в Найроби вчера происходили столкновения и различные оппозиционные выступления. Тут надо тоже подчеркнуть, что вроде бы победа во втором туре у Ухуру Кенята. И причем результат, сколько там, более 98%? Нет, смотри. Мы просто это упустили. Надо понимать. Понимаешь, Кения страна, когда за нее там политики борются прийти во власть, ну, есть за что бороться. Кения вообще ее называют локомотивом Восточной Африки. Годовой ВВП, на секундочку, превышает, вот тут уж я точно скажу в долларах, 70 миллиардов долларов. Понимаешь, никаких не шиллингов, 70 миллиардов долларов – это годовой ВВП, даже больше, в Кении. При этом, понимаешь, вот эти противоречия между этническими группами, региональными элитами, социальными классами, конечно, ну, создают очень неблагоприятный фон для деятельности главы государства. Понимаешь? Я, кстати, читаю материал вашего корреспондента Артура Громова про Кению. Он Кению называет островком относительного спокойствия в Восточной Африке. Ну, это правда. Дестабилизация. Это... Ну, сравни, где Сомали, где Кения? Да, дестабилизация ситуации может негативно сказаться на Уганде, Руанде, Южном Судане, которые экономически завязаны на Кении из-за порта Момбаса, через который поставляются товары и продовольствие. И хотя, вот, понимаешь, и первый президент, и последующие руководители, и нынешний президент уже на второй срок избранный, пытаются проводить конституционные реформы, перестраивать административно-территориальное деление, но все равно это не привело к снижению, к такому, ну, реальному градусу снижения напряженности, так сказать, и общество по-прежнему, конечно, расколото. Понимаешь, вот 8 августа... Ты когда первый тур был? Да, но если вот второй тур был в день рождения Ухуру Кенята, то есть он родился 26 октября, 26 октября выборы, то 8 октября, это, кстати, день рождения моего старшего брата, это тоже совпадение, так сказать, одно из... ведущих ваших программ. С так прошедшим. Вот, да, вот он 8 августа, в день его рождения был как раз первый, 8 августа, первый тур голосования. И он, так сказать, Кенята шел, так сказать, тихо, мирно, спокойно со своим постоянным спутником, нынешним вице-президентом Уильям Рута. И, ну, все были почет голосов 50, почти 5%, 54,7 и 27. Побеждал. Он победил. Все, так сказать, международные наблюдатели, их были там сотни, не отмечали каких-либо бы то ни было серьезных нарушений. Кстати, в Кении очень хорошие традиции, скажем так, ну, избирательного процесса. Ну, все-таки британские воспитания дают о себе знать. Ну, да. Вот. Однако, вот этот самый Одинга, сын того самого социалиста, коммуниста, выпускника ГДРовского университета, отца Одинга Одинги, нынешний Одинга, он обвинил избирком в фальсификациях. Так сказать, сейчас новомодное обвинение было у него хакеров африканских в том, что они взломали какие-то данные в избиркоме у него в штабе. В общем, начался, так сказать, достаточно, ну, характерный, но неприятный для Кении шум вокруг этих самых выборов. Одинга просто, мне кажется, не может смириться с тем, что он на несколько процентов менее популярен, чем действующий президент. И всякими разными способами пытался доказать населению и миру, что вот фальсификации и прочее. Кстати, говорили, опять же, вот в материале вашего корреспондента, прочитал, что одной, как ни странно, одной из ключевых проблем нынешней кампании стали фейковые новости. Да. Ну, что было, как называли события? Все-таки это было не так давно. Несмотря на то, что сторонники Кенияты называли научной фантастикой предъявленное обвинение, тем не менее, 1 сентября, ну, это вот два месяца назад, Верховный суд Кении, с одной стороны, он подчеркнул, что не было обнаружено нарушений ни в ходе подготовки, ни в ходе самого голосования. Он голосование тем не менее аннулировал. Причиной. Он согласился с Одингой, его штабом, что подсчет голосов, передача данных из округов в центральную базу, вот сам этот процесс, были это нарушения. Не так гладко, как... Да, это были какие-то нарушения, а следовательно, это могло как-то повлиять на результаты выборов, и они объявили второй тур. Назначили сначала на 17 октября, потом там технически были причины, не были готовы всякие технологические, логистические вещи, перенесли на 26-е, так сказать. Вот. И тут уже случилось следующее. Оппозиция, которая настаивала, что выборы были бы еще позже, А еще позже, в смысле, подготовиться нужно... Ну да, чтобы новую агитацию. Да. Потом они настаивали, что изменили состав руководства избиркомов, чтобы, так сказать, ну, в общем, много всяких было у них. Заменить бюллетени, формат бюллетеней, там, изменить состав. Треугольные бюллетени. Много чего. В итоге они приняли решение бойкотировать выборы, но... Нужно сказать, чем они руководствовались, почему все-таки они, так сказать, решили отойти от избирательного процесса. Но, так сказать, Кенията, хотя там выборы были, там были все другие кандидаты, но это, конечно, были очевидные аутсайдеры, потому что там все остальные кандидаты... То ли 8, то ли 10 было. Да, но все они в сумме получили меньше 1% голосов. В сумме. А оба 98%. Кандидаты погрешности. Да. Ну, так сказать, были столкновения, так сказать, с полицией. Одинга, но все-таки наследие отца сказывается. Такой социалист-радикал. Все-таки папина школа, да. Им удалось сорвать, так сказать, голосование почти что в 30 округах в западной части Кении. Но все равно избирательные комиссии здесь уже были настроены достаточно решительно. Они объявили победителем Кенияту. И, в общем, это 98% говорят сами за себя. Хотя и явка была для Кении не такая маленькая, почти 40%. Это не так мало. Но, опять же, вот, как бы, можно ли считать это такой настоящей победой? Но с точки зрения закона, да, конечно, президент Кении, который на второй срок остался, да, легитимный президент, потому что порога явки нет, сколько пришло, проголосовало, столько проголосовало. А уж там, кто бойкотировал, это не важно. Но все равно это вот такая опасная ситуация. И я как раз вот начал говорить, мы углубились в эту тему, что параллельно вместе с церемонией инаугурации в том же Найроби начались столкновения с полицией, со сторонниками оппозиции. Они пытались, как пишут, провести мирную демонстрацию в память о всех погибших в стране за последние месяцы политического противостояния. Говорили даже, это все вчера происходило, что от огнестрельных ранений один человек погиб, а у стадиона в то же самое время, пока там все радовались, пока сидели различные африканские лидеры и не только, поздравляли нашего героя, Кениату, против демонстрантов применяли слезоточивый газ, но, правда, не против оппозиционеров, а против тех, кто просто хочет попасть на это мероприятие и присоединиться к этому торжеству. Ну, надо сказать, еще, скажем так, о политической активности, ну, внешней политической активности нашего героя, вновь избранного на второй срок президента Кении Ухуру Кенияты. Вот он первый срок вот с 2013 года был до 2017 года, сейчас у него второй срок. Он за первый срок совершил ни много ни мало 86, это подсчитали кенийцы, зарубежных поездок. Достаточно сказать, что его предшественник Кибаки, о котором мы говорили, проработав два срока президента, в общей сложности совершил всего меньше 30 поездок. Это ни о чем не говорит. Говорит. Говорит, конечно же, говорит. Это, слушайте, если прям не погружаться в какие-то политологические дебри и не строить себе международного эксперта, это может говорить о том, что просто человек ходит... Просто лень было ездить? Катается, нет, нет, что Кениат катается по миру со всеми, всем жмет руки в надежде, что, не знаю, нет, дадут не какие-нибудь так. долги, это, не, дадут кредиты так. и прочее. Это не так. Это вопрос не только экономики, это вопрос еще политической репутации. Кенията, ощущает себя одним из лидеров всего, всей Африки. Он не случайно... Не только восточный, но смотри, всей вообще. Но смотри. Немного стран, которые, допустим, посетил президент Обама. В Кении он был. Немного африканских стран, которых посетил Папа Римский Франциск. А в Кении он был в 2015 году. Сам Кенията был в России с госвизитом в 2013 году, был в Китае с госвизитом, был в Германии, в Израиле, в Индии. Просто любит путешествовать. Не, ну как же ты не понял? Ну о чем ты говоришь? Ну для чего тогда ему ехать с госвизитом? Он просто ездит на курорты ездить. У него есть достаточно этой денег и возможностей, и даже самолет при этом есть у него. Нет, ну зачем? Это несправедливо. При том, что, понимаешь, ему надо было преодолеть вот этот фон, который за ним все время маячит, преследование Международного уголовного суда, который с него до сих пор уже не снято обвинение про, так сказать, ту резню, в которой якобы было... Они до сих пор не сняты. В том-то и дело. Вот. И, так сказать, это тоже серьезная проблема. У него был процесс, начатый в 2012 году. Так сказать, были серьезные обвинения и так далее. Нет, более того, было специальное решение в октябре 2013 года на очередном саммите Африканского Союза, которое приняло решение, что он, как глава государства, не может предстать перед Международным уголовным судом. Прекращен был процесс. А там причем, знаете что, ну так вот, прекращен же был процесс. Правильно, но он прекращен, потому что, ну, как бы, все, они не могли его ни допросить. А, в этом смысле. То есть, они, он был прекращен не потому, что они отказались, так сказать. Ага. Ну, да, они были вынуждены прекратить. Ну, вот, кстати, про резолюцию. Раз его дали, дал Африканский Союз индульгенцию, что он не может предстать перед судом, ну, что дальше сделать? Ну, да, конечно, что неужели... Тем более, кенийские власти не сотрудничали с уголовным судом. Ну, значит, так. Раз так, живите так. Тут важное, может быть, уточнение. Резолюция Африканского Союза, она не только Кениату позволила не участвовать в вот этом процессе. Резолюция, она предусматривает, что любой действующий руководитель африканских государств не подсуден международной юстиции. Ну, понимаешь, я тебе скажу. Если, ну, то есть, насколько я понимаю, по этой же логике героя, из Зимбабве. Есть в нашем герое объективные цифры. Вот смотри. За время его первого срока ВВП Кении увеличилось ни много ни мало на 22%. С 55 до...